Глава 14. Красная ртуть. Подобрав с земли ветку, я прочертил вокруг холма круг. За линию не заходить, траву вокруг выкосить. Аристарх кивнул и умчался в сторону шатров. А я сел перед куполом и принялся наблюдать за странными эфирными обитателями. «Константин Платонович», — тронул меня за плечо Сумароков, — «что вы видите?» «Полусфера, сплетенная из эфира, какие-то защитные конструкты». «Да? Удивительно. Я никогда не жаловался на зрение, но могу разглядеть только дрожание эфира над курганом, будто раскаленный воздух поднимается, и смутные тени внутри». Я давно подозревал что-то подобное. Обладатели таланта платили за мощь эфирной близорукостью. Там, где я видел тонкое плетение, для них существовали крупные мазки. С другой стороны, а оно им надо разглядывать такую мелочь? Когда силы хватает уничтожить целый город, зачем рассматривать камешек на тротуаре? Пожалуй, Сумароков с племянником могли бы снести этот купол и всех его обитателей одним ударом. Вот только и от кургана не осталось бы и следа. Так что магическим тяжеловесам пришлось искать эфирного часовщика, то есть меня. «Вам что-то нужно?» — спросил старичок. «Нет, спасибо. Только время, чтобы разобраться. Тогда не буду мешать». Сумароков удалился, и я остался один на один с защитой могильника. Чем больше я наблюдал, тем меньше сомнений оставалось. Медузы и другие обитатели купола искусственно созданы. Они атаковали брошенные мной шарики эфира, но слишком механически. Рвали на кусочки и тут же возвращались на свое место. Да, необычная техника была у древних колдунов. Впрочем, уничтожить их не составляло труда. Знак огня, прицельно брошенный в медузу, разнес ее на клочки. Но я не спешил очистить купол. Нельзя упускать такой интересный материал для исследования. До самого вечера я наблюдал за жизнью эфирных охранников. Разбирался в их структуре, запоминал особенности плетения и даже располовинил одну звезду скальпелем из эфира. Для живых эти конструкты, конечно, опасны, но только при длительном воздействии. Наверное, минут за 20 могут довести до обморока, а за пару часов — до остановки сердца. «Константин Платонович, из транса меня вывел Аристарх. Уже темнеет. Будете ужинать?» «Спасибо. Пожалуй, да». Вместе с Аристархом я вернулся в лагерь и присоединился к застолью. Сумароков не стал меня расспрашивать. Слишком уж задумчивое, наверное, было у меня лицо. Так что я поел и ушел спать. Наутро я повел археологов к кургану. «Вы что-то придумали, Константин Платонович?» «Ага, сейчас увидите». На Small Wand, который я достал из кобуры, Сумароков и Аристарх посмотрели с некоторым презрением. «Вот что за люди эти талантливые, а? Даже когда не могут обойтись без помощи деланного мага, все равно выпячивают свое врожденное превосходство. Тьфу на них! Если бы не экзаменация, ни за что не стал бы им помогать». На этот раз я сделал связку из знака воздуха, печати силы и знака огня. Только не плоскую, а слоеным пирогом, один над другим. Воздух работал насосом, печать концентрировала эфир, а огонь разогревал его. Стоило запустить эту конструкцию, и купол наполнился гудящим пламенем. У-у-у! Конструкты корчились, дергались и распадались. Через минуту от эфирной живности не осталось даже следа, и я стер связку знаков. «Лихо вы!» — Сумароков покачал головой. «Никогда не видел такого эффекта. Можно начинать раскопки?» Не торопитесь, Василий Петрович. Это был первый слой защиты. Сам курган я еще не смотрел. Купол над холмиком не представлял угрозы, и я шагнул под его свод. Наклонился и заглянул в земляной лаз, выкопанный археологами. «Так-так, посмотрим, что у нас здесь». «Мать моя женщина! Куда я лезу-то?» Весь холм представлял собой тугой кокон из эфирных потоков. Что-то вроде шкатулки Лейбница, только раз в 100 мощнее. Не знаю, как они умудрились потерять только троих, да еще и лаз так глубоко прокопать. Сунься туда, и через час можно смело заказывать панихиду. Я выбрался наружу и подошел к Сумарокову. Аристарх куда-то убежал, и мы остались со старичком наедине. Отличный повод для откровенного разговора. «Василий Петрович». «Да-да». «А ведь вы не договариваете». «Я?» «Именно вы, Василий Петрович». «Что там внутри?» Я указал на курган. «Древняя могила». Под моим пристальным взглядом он занервничал. «Старые кости, бронзовое оружие, ну, может быть, еще какие-то ценности, золотые украшения. Честное слово». «Лукавите, Василий Петрович». Он слишком наигранно поджал губы и задрал подбородок. «Вы переходите границы, молодой человек. Будь я моложе, вызвал бы вас на дуэль». «И все же я прав». Сумароков зло прищурился. «Константин Платонович, перестаньте». «В кургане запредельная концентрация эфира. Настолько высокая, что может запросто убить человека или оставить на всю жизнь калекой. Что это? Кости фонят. Оружие, воспетое в эпосе, вероятно, греческое, Геракла или Персея, или золотые украшения, полагаю, их носила сама Елена Троянская. Да, Василий Петрович?» «Да какая вам разница?» — вспыхнул Сумароков. «Огромная. Не понимая, с чем имею дело, я не могу работать с феноменом. Это не знаки деланных, не колдовство таланта, а черт знает что. Я не готов рисковать жизнью ради ваших тайн». Лицо старика сморщилось, будто я его лимонами накормил. «Не хотите говорить?» — я вздохнул. «И не надо. Мне чужие тайны без надобности. Пройду экзаменацию в Москве. Это дозволяется правилами, я уточнял». Я развернулся и пошел в сторону лагеря. «Пусть сам ковыряется в кургане. Там такие мощные потоки, что спалят меня, и никакой Анубис не поможет». «Постойте!» Не успел я отойти на сотню шагов, как Сумароков бросился за мной. «Константин Платонович, погодите!» Бегать от старика я не стал и дождался, пока он догонит меня. «Простите, был неправ. Вы действительно имеете право знать». Вид у Сумарокова был виноватый. «Мы без вас не справимся. Я все расскажу, а вы еще раз подумайте. Хорошо? Давайте попробуем. Слушаю вас». «Понимаете...» Старичок опустил взгляд и ковырнул носком сапога землю. «Исторические ценности для нас не главные». «А что же тогда?» «Ну...» — он мялся, подбирая слова. «Таланты ведь не вчера появились. У древних народов их носители становились вождями, жрецами, старейшинами. Иногда в их могилах можно найти, как бы это сказать, как есть. Мы, в смысле масоны, называем это красной ртутью». «Ёшки-матрёшки, и тут масоны. Уже входит в привычку. Если творится что-то странное, значит, рядом эти господа. И зачем вам она?» Сумароков не хотел говорить. переминался с ноги на ногу, жевал губы и морщил лоб. «Красная ртуть — это, по сути, мы так думаем. Да, если говорить образно, последний глоток таланта. Все, что осталось от него. И вам он зачем? Поклянитесь никому не рассказывать. Слово дворянина. Дайте клятву мага». Он посмотрел мне в глаза. «Вам эта тайна может доставить неприятности, если станет известно, что вы в курсе. А вам ничего не будет за то, что рассказали мне». «Я уже старый», — усмехнулся старичок. «В любой момент помереть могу». «Хорошо, я клянусь, и пусть талант будет мне свидетелем». Неожиданно в груди рыкнул Анубис. Он услышал и собирался проследить за исполнением клятвы. «Красная ртуть усиливает любой талант», — почти шепотом сказал мне Сумароков. «Обычно на треть. Вы не представляете, сколько готовы платить княжеские роды за один шарик ртути». «Вот так новость! Ничего себе бизнес у Сумарокова! А ведь я и правда поверил, что он археолог. Жаль, что вы прикрываете наукой поиск этой ртути». Старичок покраснел, затем побледнел и взорвался. «Да как вы смеете! Я настоящий археолог, в отличие от этих самых! За 20 лет я не потерял ни одной находки! Все собрано, описано, каталогизировано и передано на хранение в кунсткамеру! Да меня сам Петр Великий наградил золотой табакеркой за уникальные образцы древнего оружия! Я не прикрываюсь! Думаете, оплачивать экспедиции находятся добровольцы? Ни один, ни одного рубля! У меня поместье трижды заложено! Трижды! Да я...» Я с трудом его успокоил. Старичок долго кричал, плевался и тряс кулаком, но в конце концов успокоился, и мы объяснились. После некоторого торга сошлись на следующей схеме. Я взламываю могильник и получаю половину найденного золота. На ртуть я не претендовал. И так с Анубисом с трудом управляюсь. А если он станет мощнее, то и вовсе слушаться не будет. Как она хоть выглядит, ваша красная ртуть? Светящиеся шарики багряного цвета. Вы их ни с чем не спутаете, не волнуйтесь. Обычно в могильнике их штуки 2-3. «А вы точно сможете добраться до камеры захоронения?» Я пожал плечами. «Поживем, увидим». «А как вы раньше справлялись? Без меня?» Теперь уже Сумароков дернул плечом. «Раньше не умирал никто. Как-то обходилось. А теперь вот сами видите. То ли везло этим горе-археологам, то ли впервые попали на такую сильную защиту. Пожалуй, если Сумароков предложит мне постоянное сотрудничество, я откажусь. Не мое это дело чужую силу из могил воровать». Перерыв в штурме кургана затянулся до следующего утра. Надо было отдохнуть, обдумать и приготовиться. Уже вечером в сумерках я позвал Аристарха и попросил найти 10 плоских камней. Парень задумался на минутку, кивнул и ушел куда-то с парой мужиков. Я долго сидел у костра, чертил веточкой на земле будущие связки знаков и схемы потоков. Нет, ломать эфир, текущий в земляном холме, я не собирался. Тяжело, долго и бессмысленно. Потоки ведь не сами по себе, а, скорее всего, порождение той самой красной ртути. Значит, что? Надо их просто изогнуть, будто прутья клетки. Ничего сложного я в этом не видел. Константин Платонович, из темноты появился Аристарх. Столько хватит? Два мужика, красных от натуги, с грохотом кинули передо мной мешок. Из развязавшейся горловины вывалились плоские камни-галыши. Ёшки-матрёшки, я же сказал десяток, а здесь их пара сотен будет. Хватит, спасибо, Аристарх. Парень просиял и снова исчез во тьме. Старательный молодой человек, ничего не скажешь. Жаль, что накрепко связан с дядей и ко мне не пойдет. Утром я отобрал из мешка пару десятков камней, чтобы с запасом, и пошел к кургану. Константин Платонович, сразу же появился Сумароков. Вам требуется помощь? Пока нет, но вы приглядите снаружи, на всякий случай. Согнувшись, я заглянул в лаз. Ага, вот здесь два потока идут параллельно. Отличное место, чтобы вклиниться. Я вытащил small wand, взял первый камень и начертил на нем вечную печать. Ох, стоило ей включиться, как эфир дрогнул и разошелся во все стороны. Ага, работает. Вдавив камень в землю, я продвинулся вперед и взял следующий галыш. С каждым новым камнем завеса эфира раздвигалась, и я, как червь, вгрызался в яблоко кургана. Лаз шел вниз под уклон и был низкий, так что приходилось двигаться, согнувшись. Но меня такой способ передвижения не смущал. «Константин Платонович! М? С вами все в порядке?» «Да, нормально. Еще три камня с печатями, и я продвинулся на метр вперед». Лаз уперся в стенку, будто вспучившуюся волнами. «Константин Платонович! Я в порядке! Константин Платонович, выбирайтесь оттуда!» «Черт, что там случилось?» «Константин Платонович, земля движется!» Развернуться в узком проходе возможности не было. Я стал пятиться задом, но не успел проделать и половины пути к выходу. С глухим шуршанием вокруг дрогнули глиняные пласты. Земля ощутимо вздрогнула, и потолок за моей спиной обрушился, оставляя меня внутри кургана в полной темноте.